Глава 13. «Твои опасения не обоснованы, видишь?» — кивнул я в сторону удаляющегося от нас экипажа Громовых. «Думаешь, вдогонку за ними брошусь? Как будто делать мне больше нечего. Это же будет выглядеть просто смешно. Иногда ты ведешь себя настолько непредсказуемо, что я уже не знаю, чего от тебя ожидать». Вздохнула Алиса, стоя на ступеньках кареты и сверля меня проницательным взглядом. «А ты определенно что-то задумал. Можешь называть это сестринским чутьем. Отправить обеспокоенную сестру домой и остаться наедине с самим собой, не считая вездесущего Кайроса, оказалось еще сложнее, чем я предполагал. Мое желание задержаться в городе без сопровождения гвардии, а значит и без лишних свидетелей, пробудило в Алисе массу подозрений, одно хуже другого. Вплоть до смешного, под покровом ночи разнести иркутскую арену к чертям в отместку за поражение на турнире. Или из-под тишка прикончить графа Громова до того, как он вернется в поместье. Короче говоря, ни одно из них не было верным, зато разгулявшейся фантазии Алисы можно было только позавидовать. Тем более я сам о таких вариантах даже не думал. «Кое-какие планы у меня действительно есть», — пошел я на попятную, чтобы немного ослабить бдительность сестры. «Но за рамки имперских законов они не выходят. В первую очередь мы приняли участие в турнире, чтобы отыскать себе новых союзников. Вот как раз этим я и собираюсь заняться». «Сделать это вдвоем было бы куда проще», — парировала она. «Прямо как тогда, в семинарии, мы разделились и...» «И в конечном итоге ваша с Гордеем помощь мне не понадобилась». Опередил я Алису, и та обидчиво поджала губу. «Все же в одиночку я управлюсь быстрее. Просто доверься мне и прекрати вести себя как маленькая девочка. Я вообще-то глава нашего рода, и ты должна меня слушаться. А может, это тебе пора уже вырасти и научиться доверять остальным?» Прошипела сестра мне в лицо. Однако, понимая, что я до последнего продолжу стоять на своем, независимо от ее уговоров, Алиса обиженно зыркнула на меня и скрылась в карете, громко захлопнув за собой дверцу. «Даже я не стал бы так измываться над своей единственной родственницей», — деловито сделал мне замечание Кайрос, проявившись рядом из теневой дымки. «А я, между прочим, демон. Для людей так вообще зло воплоти». «Это еще кто над кем тут измываться вздумал?» Едва слышно, устало протянул я. Гвардейцы, сидящие в прицепленной к карете телеге, проводили меня таким же обеспокоенным взглядом, как и Алиса, но их опасения как раз-таки можно было понять. С бойцами, на которых я сегодня оставлю свой выбор, им однажды придется сражаться плечом к плечу, и после случившегося на турнире отряд бешеных псов они вряд ли примут в союзники с распростертыми объятиями. «Ну, знаете ли, ваше светлейшество, во время жизни в инферно родственничков у меня было предостаточно», — пустился Кайрос в воспоминания, когда я уже развернулся и направился прямиком к помещению для участников. Церемония награждения уже должна была завершиться, а потому и псы все еще находились там. Носиться за ними по всему городу мне не больно-то и хотелось. И братья, и сестры, а сколько племянников и племянниц висело на моей шее, даже по пальцам. «Не пересчитать». «И все как один отвернулись от тебя в самый критический момент», — напомнил ему. «Хороши же родственнички, ничего не скажешь». «Таковы уж законы, мой бесчувственный господин», — повел демон плечами. «Осмелься, мои братишки и сестрички, произнести хоть слово поперек решения совета, и всей гурьбой отправились бы в Клоаку следом за мной. А в гордом одиночестве и дышится, и думается легче. До того момента, как согласиться на сделку с вашим предприимчивым предком, я вполне успешно прошел все стадии от отрицания до принятия». Картинно всплакнул он. «Ага, только света с небес, озаряющего его фигуру, не хватало для пущего эффекта. Обрел гармонию, достиг духовного равновесия и освободился от всех привязанностей. Но что касается вашего светлейшества, вы еще и вполовину не настолько безнадежны, как я. Вы способны и обретать, и терять в равной степени. Но будь я на вашем месте, сосредоточился бы на первом». «Намекаешь на то, чтобы я поведал Алисе о твоем существовании и развеял все ее сомнения», — мысленно ответил я Кайросу, — «но сказанного вспять не повернуть, как и ее реакцию на такие новости предсказать тоже. Но кому же, если не ей?» Секрет остается секретом, пока его хранит один единственный человек. «А после? После все становится сложнее, и усложнять себе жизнь еще сильнее, чем сейчас, желания у меня нет». Пока что остановимся на этом. Пройдя через ворота для участников, я спустился в подземные помещения под ареной и оказался в круговом коридоре. Запах здесь стоял хуже, чем в бездне. Смесь свежей крови, тяжелого пота и чего-то похожего на ладан заставляла невольно поморщиться, но даже к такому удушающему амбре рецепторы со временем привыкнут. Центральная комната здесь, судя по всему, располагалась над самым ристалищем, и именно с ее стороны я услышал приглушенные голоса бойцов, не успевших пока еще покинуть стены арены. Туда-то мы с Кайросом и направились. Сперва они спешно обошли коридор, а затем прошли под аркой, украшенной частично раскрошившимися от времени каменными изваяниями старшей сестры, покровительницы воинского дела. По просторному залу с колоннами, освещенному тусклым светом настенных светильников, туда-сюда сновали участники, подгоняемые распорядителем. Полураздетые, с перевязанными наспех ранами, бывшие соперники бронились друг с другом даже после завершения турнира. Гвардейцы, привыкшие к лучшим условиям, торопились поскорее покинуть это место и вернуться к своим господам. При этом их надменный вид так и говорил, как они относятся ко всем, кто тут был помимо них. Наемники же откровенно глумились над этими неженками и вслух удивлялись тому, что никто из них не обгадил турнирный круг сразу после выхода на ристалище. Своеобразная у них тут царила атмосфера, но все же мне придется нарушить эту идиллию. И нарушил я ее почти сразу, как только попался участникам на глаза. Незамеченным, благодаря цвету своих волос, я опять не остался. «Ваше светлейшество!» Первым нарушил Герольд воцарившееся в зале молчание и приблизился ко мне с приторно-медовой улыбкой на губах. «Кажется, ваши люди уже все до единого покинули арену». «И я в курсе», — перебил его, не поведя бровью. «Сейчас меня больше интересуют другие участники, и если вы не возражаете, я бы хотел здесь немного осмотреться. При всем уважении, но в зале для участников благодарю!» Опередил я отказ и под ехидный смешок Кайроса прошел вглубь зала. Бегло пробежался по лицам окружающих меня бойцов в поисках обладателей уже знакомых мне черных масок и быстро отыскал тех, по чью душу заявился в эту зловонную дыру. Взгляд мой остановился на дальнем углу зала, облюбованном отрядом бешеных псов. Из заявленной на турнир шестерки только пятеро из них принимали участие в боях. Какова же вероятность, что шестой боец и был командиром всей этой ватаги? Вот сейчас и узнаем. Когда я подошел к победителям ежегодного турнира, игнорируя все попытки распорядителя покинуть помещение, мое любопытство было расценено неоднозначно. В глазах псов читалась опасная смесь хищного интереса и скрытой агрессии. Пока что не более, и, вероятно, этому способствовало мое относительно высокое положение в обществе. В первую очередь я мог быть интересен наемникам в качестве клиента, а потому им ни к чему было кусать руку с едой раньше времени. Так, в общем-то, и оказалось. «Сколько?» — осведомился у меня невысокий, но поджарый мужчина, которого определенно не было в числе тех, кто сражался в финальном бою против моих людей. Поначалу незнакомец сидел поодаль от остальных, вальяжно закинув ногу на ногу, но как только я приблизился, нехотя поднялся и вышел вперед. Он был примерно на голову ниже всех остальных псов, однако по своему опыту я знал, что судить о боевых навыках человека, опираясь сугубо на его внешний вид, не стоило. «Сколько?» — переспросил я. «Вы прекрасно меня поняли. Опальный князь Морозов, если не ошибаюсь». Вскинул мужчина бровь. «А ошибаюсь я редко. Практически никогда. Не думаю, что вы решили побеседовать с нами, чтобы поздравить с победой. Такие люди, как вы, обычно прибегают к наемной силе с одной единственной целью — избавиться от своих многочисленных недругов. Видать, наши навыки сумели впечатлить ваше светлейшество. Вот я и спрашиваю, сколько вы готовы заплатить за исполнение заказа точно и в срок?» Я ухмыльнулся. Самоуверенности ему было не занимать, и в каком-то смысле это даже располагало к себе. Самому нравилось, когда переходят сразу к делу без лишних церемоний. «Вот только не давайте ему ни шанса заговорить вам зубы», — назидательно произнес Кайрос, будто бы прочитав мои мысли, хотя сейчас доступ к ним я ему не давал. «Раз он соизволил говорить за всех, значит, как раз тот, кто нам нужен. Официальный вызов не оставит ему возможности отказаться, не потеряв при этом лицо. Прикончите его в поединке, и тогда на всю его свору сможете запросто накинуть ошейники. Накинуть, затянуть их потуже, чтобы не тявкали, да и дело с концом». Собственно, иных слов я от демона и не ожидал. Тотальное подавление воли и дальнейшее использование профессионального отряда в качестве пушечного мяса звучит заманчиво, но не слишком ли расточительно? «Выходит, что ты командир бешеных псов?» Вопросом на вопрос ответил мужчине. «Выходит, что я. Ну, а ваше светлейшество, если уж говорить на чистоту», резко посерьезнел наемник, и в голосе его зазвучали стальные нотки. «Тот самый человек, что оборвал командный бой на самом интересном месте, при этом намеренно сократив количество возможных заказов, что мы могли бы получить после завершения турнира. А мы еще далеко не все показали». Он замолчал, ожидая соответствующей реакции с моей стороны, и теперь его псы таращились на меня с нескрываемым презрением. Обернуть жестокость своих шавок в собственную же пользу, ко всему прочему, выставив меня виновником? Ну что ж, мои люди для меня бесценны, продолжил я ровным тоном. А стремление защитить их честь и достоинство для господина — дело само собой разумеющееся, но я не считаю нужным откровенничать с человеком, скрывающим свое имя и лицо. Как раз-таки наоборот, мне больше по душе избавляться от тех, кто нагло пытается посрамить репутацию моего рода. Ваши подчиненные повели себя недостойным образом, но рыба, как известно, гниет с головы. Едва увидев вас здесь, князь Морозов, я понял, к чему все идет. Нисколько не удивился наемник моим словам, и поняли верно, потому что я желаю вызвать вас на ритуальный поединок. После моего заявления его подчиненные моментально оживились, зашептались, переглядываясь друг с другом. Кто-то даже выдавил едкий смешок, явно меня недооценивая, впрочем, мне подобные реакции лицезреть не впервой. «А ловко сработано, ваше светлейшество», — поддакнул мне Кайрос, щелкнув пальцами в воздухе перед лицом главаря бешеных псов. «Без причины и следствия. Ваш вызов прозвучал бы уже не так убедительно, но месть за унижение. Существует ли мотив достойнее этого?» «А! Я только одного в толк взять не могу», — вновь заговорил мужчина. Одного его взгляда из-под лобья на подчиненных хватило, чтобы наемники мигом заткнулись, все до единого. «Как вы узнали о поединке?» «Как узнал? Неужели это была информация не для лишних ушей?» «Кайрос!» — мысленно прошипел я, переведя взгляд на демона. «А на меня вы чего уставились?» Невинно захлопал глазами тот. «Я тоже, знаете ли, в разведчике не нанимался. Мне-то откуда прикажете знать, что я информацией владею, о которой другим неведомо? Сами эту кашу заварили, вот сами теперь и расхлебывайте». Развел он руками напоследок и засвистел какую-то дурацкую мелодию себе под нос. «Вот же демон, черти его раздери, самый что ни на есть настоящий». «Скажем так, у меня есть свои источники», — уклончиво ответил наемнику, на что тот скептически прищурился. Понятное дело, что такой ответ его не удовлетворил. «Отказать вашему светлейшеству я не могу, и, вероятно, ваши источники тоже прекрасно об этом осведомлены», — процедил мужчина сквозь зубы. «В любом ином случае мне пришлось бы ответить на вызов своего верного товарища и собственноручно пролить кровь человека, который близок мне как брат родной. Но что касается вас, князь Морозов, может, и хорошо, что вызов мне решили сбросить именно вы. Сомнения терзать меня не будут, хоть в них и кроется вся суть этого поединка. Переступить через себя, дабы принять вызов на ритуальный поединок не столько от своего подчиненного, сколько от собрата по оружию и хорошего друга. Да, уровень жестокости этого поединка вполне соответствовал их образу жизни. Но я для капитана бешеных псов был сейчас никем, и подобное положение дел его вполне устраивало. «Одну минуточку, господа!» — встрял Герольд в наш напряженный диалог. «Вы ведь не собираетесь устраивать мордобой прямо здесь? В стенах священной арены такое поведение с вашей стороны было бы возмутительно неспортивным». Мы с наемником одновременно перевели на него взгляд. Неспортивным оно показалось бы распорядителю до той поры, пока зрители не соберутся поглазеть на наш бой, выложив за билеты на мероприятие кругленькую сумму. Как и всегда, все крылось в деньгах. Куда же без них? «Тогда я предоставлю вам право выбрать место и время», — решил я дать фору главарю бешеных псов, чтобы немного ослабить его бдительность. «Какие бы решения он ни принял впоследствии, на мне они не скажутся никоим образом. Слишком уж много козырей было у меня на руках уже сейчас. Какое же великодушие с вашей стороны!» Притворно восхитился мужчина, и среди его наемников пробежались едкие смешки. «Однако арена в качестве поля для нашего поединка устраивает меня более чем. Круг уже начертан, ну а после того, как я разберусь с одним наглым князьком, даже свободное время останется, чтобы отпраздновать обе победы с размахом». «Договорились», — вернул ему ухмылку. «Но», — напомнил о своем предупреждении распорядитель, выставив перед собой указательный палец, — «кошель с призовыми деньгами уже у меня в кармане», — перебил его наемник. «О какой же сумме пойдет речь, чтобы на пару-тройку минут арендовать ваше ристалище?» Несмотря на то, что распорядитель Иркутской арены по сути своей являлся всего лишь посредником между участниками, зрителями и губернаторами, обзавестись лишней сотней рублей, а то и парочкой на пустом месте, могло бы показаться ему заманчивой сделкой. Вон как заблестели его глаза. «Пару-тройку минут, говорите», — пролегла на его лице тень сомнения. Впрочем, размышлял он над неожиданным предложением недолго. «Если не доставите каких-либо проблем, то за 50, скажем, рубликов договориться об аренде вполне возможно». «50!» Мелковато как-то запросил. Я бы на его месте выторговал у победителя турнира лучшую цену. Хотя у любой наглости должны быть разумные пределы. Вдруг еще и передумают делиться кровно заработанным. 50 так 50. Отсчитал наемник нужную сумму в купюрах и вручил ее Герольду, у которого аж глаза засияли при виде столь крупной наличности. Если хоть кому-то заикнетесь о том, что слышали здесь и видели, мои псы тут же возьмут след, можете не сомневаться. И раз уж ристалище перешло в наше распоряжение, обратился он затем ко мне, не вижу смысла тянуть с поединком, князь. Посмотрим же, помогут ли вам демоны одолеть меня. «Демоны помогли тебя отыскать среди кучки такого же редкостного отребья». Встряхнул Кайрос с плеча невидимые пылинки. «Дальше же дело за малым — прикончить вожака, чтобы стая воспела дифирамбы своему новому хозяину. А заодно исполнить свой долг и отомстить за прилюдное унижение моего лучшего бойца. Пусть всем будет известно, что род Морозовых подобного отношения к своим людям не прощает».